Мелочи поведения. Бездельничание вовсе не стоит в том, что человек сидит без дела, сложа руки в буквальном смысле. Нет, бездельник вечно занят, пустословит по телефону, иногда часами, ходит в гости, сидит у телевизора и смотрит все подряд, долго спит, придумывает себе разные дела. Вообще бездельник всегда очень занят. У физиолога Ухтомского закон заслуженного собеседника, который следовало бы учитывать и в быту. Этажи заботы. Забота скрепляет отношения между людьми, скрепляет семью, скрепляет дружбу, скрепляет односельчан, жителей одного города, одной страны. Проследите жизнь человека. Человек рождается, и первая о нем забота – матери. Постепенно, уже через несколько дней, вступает в непосредственную связь с ребенком забота о нем отца. До рождения ребенка забота о нем уже была, но была до известной степени абстрактной. К появлению ребенка родители готовились, мечтали о нем. Чувство заботы в другом проявляется очень рано, особенно у девочек. Девочка еще не говорит, но уже пытается заботиться о кукле, нянчить ее. Мальчики совсем маленькие любят собирать грибы, ловить рыбу. Ягоды и грибы любят собирать и девочки. Ведь собирают они не только для себя, а на всю семью, несут домой, заготавливают на зиму. Постепенно дети становятся объектами все более высокой заботы и начинают сами проявлять заботу, настоящую и широкую, не только о семье, но и о школе, куда поместила их забота родительская, о своем селе, городе и стране. Забота ширится и становится все более альтруистичной. За заботу о себе дети платят заботой о стариках-родителях, когда они уже ничем не могут отплатить за заботу детей. И эта забота о стариках, а потом и о памяти скончавшихся родителей, как бы сливается с заботой об исторической памяти семьи и родины в целом. Если забота направлена только на себя, то это эгоист. Забота, вот что объединяет людей, крепит память о прошлом, направлена целиком на будущее. Это не само чувство, это конкретное проявление чувства любви, дружбы, патриотизма. Человек должен быть заботлив. Незаботливый или беззаботный человек, скорее всего, человек недобрый и не любящий никого. У Белинского где-то в письмах, помнится, есть такая мысль. Мерзавцы всегда одерживают верх над порядочными людьми, потому что они обращаются с порядочными людьми, как с мерзавцами. А порядочные люди обращаются с мерзавцами, как с порядочными людьми. Ницкевич где-то сказал. Дьявол трус, он боится одиночества, всегда прячется в толпе. И еще, дьявол ищет темноты, и надо от него прятаться в свете. Всегда помнить, что есть что-то, до чего ты еще не дорос. Быть храбрым в стремлении воспринимать чужую культуру. Быть смелым к сложной и непонятной культуре. По отношению к тому, что выше тебя по интеллектуальному уровню. Владимир Набоков сказал о себе незадолго до смерти. Я мыслю как гений, пишу как средний писатель и говорю как ребенок. Но первое, самое важное, отблеск мысли несет в себе любое плохое письмо, любая детски беспомощная речь. Удивительно правильная мысль. Небольшой шаг для человека, большой шаг для человечества. Можно привести тысячи примеров тому. Быть добрым одному человеку ничто не стоит, но стать добрым человечеству невероятно трудно. Исправить человечество нельзя, исправить себя просто. Накормить ребенка, перевести через улицу старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным и так далее, и так далее. Все это просто для человека, но невероятно трудно для всех сразу. Вот почему нужно начинать с себя. Добро не может быть глупо. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он бескорыстен и не преследует цели выгоды и умного результата. Назвать добрый поступок глупым можно только тогда, когда он явно не мог достигнуть той цели или был лжедобрым, ошибочно добрым, то есть недобрым. Повторяю, истинно добрый поступок не может быть глуп. Он вне оценок с точки зрения ума или не ума. Тем добро и хорошо. Неделя открытых добрых дел. Это тема для размышлений и для небольшого эссе. Действие происходит в неизвестное время, может быть, в 2000-й год. Слово «добрый» презирается. и говорят «добренький», когда хотят оскорбить. Должна существовать только непримиримость. И вдруг указ «можно и даже нужно делать добрые дела, и индивидуально делать». Рекомендуется даже заниматься благотворительностью. Можно подавать и просить милостыню, можно даже рекомендовано давать и получать в долг. Можно приходить в больницу, помогать больным мыть полы. Можно, можно, можно. Вот люди открывают для себя счастье доброты. Для многих растворяется, как туман, стяжательство, страсть к наживе, коллекционированию пустяков. Люди улыбаются друг другу, совершив доброе дело. Кто-то переводит через улицу пожилого человека. Не кто-то, а все уступают в метро места пожилым. Счастливые лица продавщицы с удовольствием продают, с удовольствием тщательно завертывают покупки. Уже просят продлить неделю добрых открытых дел. Об этом пишут письма наверх. Революцию добра рьяно подхватывают дети. Они больше всех и первыми заражаются добром. Добро для них становится любимой игрой. Учатся делать добро у деревенских старушек, ищут нищих, больных, стариков, сирот, которым нужно помочь, находят несчастных, организуют группы следопыта добра. Происходит примирение с миром. Вот зачем есть несчастные, чтобы дать счастье другим? Несчастные становятся и счастливыми, заботами других, ибо несчастный в одном может быть счастлив в другом. Стравинский говорил о Стасове, что он не отзывался плохо даже о погоде. Среди множества пустяков самолюбования у Розанова есть прекрасные, хорошо выраженные мысли. Вот одна. Двигаться хорошо с запасом большой тишины в душе. Например, путешествовать. Тогда все кажется ярко, осмысленно, все укладывается в хороший результат. Но и сидеть на месте хорошо только с запасом большого движения в душе. Кант всю жизнь сидел, но у него было в душе столько движений, что от сидения его двинулись миры. Розанов, уединенный. Для того, чтобы получить тишину в путешествии, хорошо вести записи или фотографировать. Это как бы разлучает человека с самим собой. Во время моего 80-летия обо мне было написано невероятно много хорошего. Но у меня все время такое ощущение, что я читаю не о себе, а о ком-то другом, а знает меня только жена и дочь. Поэтому этот другой стоит рядом, но он не я, и больше радуюсь за другого, за этого. Но что же, если я создал этого другого, то хорошо, но только хорошо и не больше. Словолюбие противно. Кстати, его был действительно лишен Борис Пастернак. В натуре, а не только в своем стихотворении, быть знаменитым некрасиво. Самое восхитительное свойство человека – это любовь. В этом связанность людей выражается наиболее полно. А связанность людей, семьи, деревни, страны и всего земного шара – это основа, на которой стоит человечество. Много для этой связанности затасканных слов и выражений. Все сейчас чувствуют необходимость этой связанности. Надо для этой связанности либо находить новые слова и выражения, либо часто употребимые употреблять не в затасканном контексте, ощущать их значительность. Не буду перечислять эти выражения. Мы их постоянно слышим и сами употребляем. Самое дурное, не самое, однако, одно из самых свойств человека – не заботиться о жене, не вспоминать родителей, не заботиться о детях по-настоящему, не посещать могилы близких, оставлять беспомощных стариков требует только для себя. Все это с какого-то момента начинает овладевать человеком, гуртом, вместе, в совокупности. Поэтому по одному из этих признаков можно определить наличие всех остальных. Это люди во всех отношениях ненадежные. В романе Вальтера Скотта, в русских переводах он называется «Пуритане», рассказывается о старике, который очищал от мха и лишайников старые могильные плиты с надписями на них. Знаменитый советский онколог Николай Николаевич Петров, я его помню, был находчив и остроумен. Живой, небольшого роста, всегда оперировал налегке, халат надевал прямо на белье. Однажды приехал не менее знаменитый французский онколог, надушенный, напомаженный франт. Повели его в операционную. Выходит, Петров в подштаниках подошел к французу и сделал вид, что сдувает с него пылинку. Если тяжеловес ставит новый мировой рекорд в поднятии тяжести, я ему завидую. А если гимнастика, а если прыжки с вышки в воду? Начните перечислять все, что вы знаете и чему можно позавидовать. И вы заметите, что чем ближе к вашей работе, специальности, жизни, тем сильнее близость зависти. Это как в игре. Холодно, тепло, еще теплее, горячо, обжегся. На последнего нашли завязанными глазами запрятанную другими игроками вещь. Вот уже и зависть тоже. Чем ближе достижение другого к вашей специальности, к вашим интересам, тем больше возрастает обжигающая опасность зависти. Ужасное чувство, от которого страдает прежде всего тот, кто завидует. Теперь вы поймете, как избавиться от крайне болезненного чувства зависти. Развивайте в себе свои собственные индивидуальные склонности, свою собственную неповторимость. В окружающем человечестве будьте самими собой, и вы никогда не будете завидовать. Зависть развивается прежде всего там, где вы сам себе чужой, где вы не отличаете себя от других. Слышал хороший анекдот. Чем отличается академик от обычного ученого? Ничем, только он этого не знает. Никто не герой в глазах своего лакея, Жан-Жак Руссо. Бехтеревский комплекс – радость при несчастье у других. Человек с самого первого дня своего рождения развивается. Он устремлен в будущее. Он учится, научается ставить себе новые задачи, даже не понимая этого. Как быстро он овладевает своим положением в жизни. Уже умеет и ложку держать, и первые слова произносить. Потом он учится отроком и юношей. И уже приходит время применять свои знания, достичь того, к чему стремился, зрелость. Надо жить настоящим. Но разгон сохраняется. Вот вместо учения наступает для многих время овладения положением в жизни. Движение идет по инерции. Человек все время устремлен к будущему. А будущее уже не в реальных знаниях, не во владении мастерством, а в устройстве себя в выгодном положении. Содержание, подлинное содержание утрачено. Настоящее время не наступает, все еще остается пустая устремленность в будущее. Вот это и есть карьеризм. Внутреннее беспокойство, делающее человека несчастным лично и нестерпимым для окружающих. Если один из спорящих горячится, то его противнику быть выгодно холодным, подчеркнуто холодным. Горячащийся подставляет бок противнику. Иван Никифорович Заволока имел девизом три буквы – Р, С, Т. Если буквы прочесть по их славянским названиям, будет «Рци» – слово твердо. Не изменяй слову, говори его твердо. Типичный, как я думаю, разговор болгарской официантки с посетителем. Берков, иногда раздражительный, говорит подавший ему суп официантке. Я всегда считал, что суп можно есть только ложкой. Умная официантка отвечает, я убеждена в том же, поэтому ложка лежит справа от тарелки. Об этом рассказывал сам Берков. Молодец, сумел оценить ответ. Предубеждения не должны мешать убеждениям. Нравственности в высокой степени свойственно чувство сострадания. В сострадании есть сознание своего единства с человечеством и миром. Не только людьми и народами, но и животными, растениями, природой и так далее. Чувство сострадания или что-то близкое ему заставляет нас бороться за памятники культуры, за их сохранение, за природу, отдельные пейзажи, за уважение к памяти. В сострадании есть сознание своего единства с другими людьми, с нацией, народом, страной, вселенной. Именно поэтому забытое понятие сострадания требует своего полного возрождения и развития. Человек человеку волк, любят повторять люди дурных наклонностей. Но мало кто слышал другую сентенцию. Человек человеку святыня. Сенека, кажется, утверждал, что общество человеческое похоже на свод, где различные камни, держась друг за друга, обеспечивают прочность целого. Это удивительно верно. Один только пример. Мы идем по улице и доверяем, интуитивно доверяем тысячам водителей, их опытности и элементарным нравственным устоям. Не их дипломам, уличным правилам движения и службе милиции только доверяем, а доверяем им как людям с чувством ответственности. Человек становится человеком, находясь среди себе подобных. Еще вспоминается мне изречение «благоразумие – лучшая часть доблести». Нравственные понятия, которых нам очень не хватает в оценках людей – порядочность и честь. Очень редко хвалят человека, говорят, он порядочный человек, еще реже, он поступил, как подсказывала ему, честь. А между тем подумайте, сколько применений обоим понятиям – порядочность в семейной жизни, порядочность критика, порядочность журналиста, порядочность в любви, честь врача. Честь рабочего, честь инженера, честь школы, честь завода, честь комсорга, честь гражданина, честь мужа или жены. Слово, данное человеком, кем бы он ни был, должно быть сдержано, иначе запятнана его честь. Как правильно быть невольником чести – это высшие свободы и независимость. Если Пушкин не вызвал на дуэль, не защитил честь своей жены, хотя от современных нам сплетников это ему и не удалось, он бы никогда не защитил и честь своей поэзии. Поэт не может быть запятнанной честью, ибо личность поэта – часть его поэзии. И еще одно забытое нравственное понятие – учтивость в поведении. Сохранять независимость естественнее и проще всего, соблюдая учтивость. Учтивым следует быть не только к дамам и с дамами, но и со всеми и всегда. Честь. В сфере морали это понятие чрезвычайно важно, но честь – это двуликий янус. С одной стороны, есть честь внешняя. Человек защищает свою честь. Он не терпит оскорблений или того, что ему представляется оскорблением. Он это делает главным образом для окружающих. Такова в значительной своей доле была честь дворянина, честь офицера, и именно эта честь пошла ко дну с революцией и потянула за собой другую честь. Честь первостепенной важности, внутреннюю, честь перед самим собою, независимую от внешней ее оценки, но все же имеющая громадное значение для общества, для его моральной атмосферы, для моральных взаимоотношений между людьми и общественными организациями. В чем внешне выражается эта внутренняя честь? Человек держит слово, как официальное лицо, служащий, государственный деятель, представитель учреждений, и как просто человек. Человек ведет себя порядочно, не нарушает этических норм, соблюдает достоинство, не присмыкается перед начальством, перед любым благодающим, не подлаживается к чужому мнению из выгоды, не упрямит, чтобы доказать свою правоту, не сводит личные счеты, не расплачивается с нужными людьми за счет государства, различными поблажками, устройствами и так далее. Вообще умеет отличать личное от государственного. Субъективное от объективного в оценке окружающих. Честь – это достоинство прежде всего, достоинство положительно живущего человека. Это достоинство, в свою очередь, бывает внешне и внутренне. Внешнее достоинство – это важность, напыщенность, солидность. Внутреннее – это достоинство по существу, когда человек не опускается до мелочности в поведении, в разговорах и даже в мыслях. При развитом чувстве чести и достоинства в обществе не может быть протекционизма, семейственности, обманов людей и учреждений, того, что называется приписками, искусственными занижениями планов или погони во что бы ни стало за премиями, благодарностями, повышением по службе. Что честь обязывает человека думать о чести того общественного института, который он представляет? Ведь есть честь рабочего, честь инженера, честь врача, но и честь учащегося определенной школы, честь полка, честь завода, честь учреждений. Честь рабочего – работать без брака, стремиться создавать хорошие вещи. Как в старое время, честь наборщика, честь литейщика, не останавливать мартеновскую печь даже при забастовках. Честь администратора – держать слово, выполнять обещанное, прислушиваться к мнению людей. Не бояться изменить свое мнение, если факт этого требует. Не придерживаться лобной психики и не гордиться тем, что мнение своего никогда не меняю. Уметь вовремя признать свою ошибку и исправлять допущенную оплошность. Честь гражданина. Не мстить из личных побуждений. Не оказывать услугу за счет государства. Избегать протекционизма, если он не деловой, а личный. Поддерживать способных людей только по деловым соображениям, не писать и не читать анонимок. Честь ученого. Не создавать неподтвержденных полностью фактами теорий. Не занимать должностей, для которых недостает компетентности. Не быть личным в своих отношениях к научным выводам и работам. Не присваивать себе чужих идей. Всегда точно и полно ссылаться на предшественников. Не подписывать не принадлежащих тебе работ. Не присоединяться к группам и группкам, не интриговать, уметь и желать различать стоящее в научном отношении от наукообразного и так далее. Необходимо пройти полный кодекс научной морали, опубликовать его, найти способы выявления его нарушений. В старое время существовали купеческое слово и купеческая честь. Самые крупные сделки между купцами старинного склада совершались так. Шли в церковь и скрепляли сделку молебном. В Петербурге между Думой и Гостиным двором против портика Русска существовала полуподземная часовня, где купцы служили молебны. Честь купца. А в лондонском Сити крупные сделки заключались рукопожатием. К рукопожатиям англичане прибегают редко. Если купцы и дельцы обладали чувством чести, то почему не развивать его в нашем обществе? И еще соображение. Чувство чести должно быть у дипломатов всего мира. Как часто сейчас слово, обещание, данное дипломатами, расходится с делом? Это по всему миру. Только что прочел в газетах. Сокращение вооружений в одной сфере вооружений принимает, чтобы быть компенсированным в другой. Хитрят. Хитрят, как мелкие жулики, как дельцы, которым далеко до русских купцов XIX века. Отсутствие морали вносит хаос в социальную жизнь. Без морали в обществе уже не действуют экономические законы и невозможны никакие дипломатические соглашения. Я не люблю определений и часто не готов к ним. Я смогу указать на некоторые различия между совестью и честью. Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда исходит из глубины души, и совестью в той или иной мере очищается. Совесть грызет. Совесть не бывает ложной, она бывает приглушенной или слишком преувеличенной, крайне редко. А представления о чести бывают совершенно ложными. И вот эти ложные представления наносят колоссальный ущерб обществу. Я имею в виду то, что называется честью мундира. У нас исчезли так несвойственные нашему обществу явления, как понятие дворянской чести. Но честь мундира остается тяжелым грузом. Точно человек умер, остался его мундир, с которого снят ордена, и внутри которого уж не бьется совестливое сердце. Честь мундира заставляет руководителей отставить ложный и порочный проект, настаивать на продолжение явно неудачных строек, бороться с охраняющими памятниками обществами, наша стройка важнее и так далее. Примеров подобного отстаивания чести мундира можно привести много, начиная с Академии наук СССР. Настаивавший на явно неудачных и крайне расточительных проектах, например, частичного поворота стока северных рек, строительство загрязняющей Байкал сооружений и прочее. Честь истинная всегда в соответствии с совестью. Честь ложная – мираж в пустыне, нравственной пустыне человеческой, вернее, чиновничьей души. Мартынов, убивший на дуэли Лермонтова, именно поэтому завещал не писать на могиле его имени и не ставить себе никакого памятника. Какое различие с Дантесом, до конца своей долгой благополучной жизни, убежденного в том, что у него не было другого выхода, хотя выход был совсем простой – пожертвовать своей внешней честью ради внутренней. Боснийская народная поговорка. Никто из людей не знает, в какой вере он умрет. Иво Андрич говорил: успех состоит во владении трудностями. С Иво Андричем я познакомился в Белграде осенью 1964 года у книжного магазина. Поразил простотой и обычностью. воспитанный человек. Болгарская поговорка. «Направи добро, иго хверли в моретто». То есть сделай добро и брось его в море. Оно само всплывет, не делай его ради выгоды. Аввакум о себе. «Добрых дел нет, а прославил Бог». Сергей Сергеевич Аверинцев рассказывал мне, как летом 1968 года он снимал дачу рядом с железной дорогой. Поезда ему мешали спать. Он, наконец, решил. Проносятся не поезда, а проезжают люди своими заботами и мыслями. И шум поездов перестал раздражать его. Он стал спать. Надо развивать в себе благожелательное, понимающее отношение к окружающему, и тогда жить станет легче. Злые люди живут короче, чем добрые. Суворов говорил, я 10 раз был ранен, 5 раз в битвах, 5 раз при дворе. Последние раны все смертельны. Но он не умер, следовательно, знал, как их лечить, полным презрением к ним. Чтобы не получить инфаркта, стремитесь не вызывать его у других, особенно если у вас подчиненный, у них. Когда прекратятся на службе, любой, хотя сейчас, я думаю, главным образом о Пушкинском доме, всякие склоки, сократится время, затрачиваемое на различного рода собрания, тогда, когда все будут работать хорошо. Удивительно, что люди противятся единственному средству беречь себя и свои нервы. Я сам могу возмущаться тем, что может меня не устраивать в моем Пушкинском доме. Я проработал больше полувека. Или тем, что случается в моем городе, в моей стране. Но если это делают посторонние, то мне это тем неприятнее. Чем шире и серьезнее родной мне объект нападения. Я сложно выражаюсь, но так записала смысл и не буду ее изменять. Василий Васильевич Розанов, которого я в целом не очень люблю, записал сходную мысль в опавших листьях. От своего куда уйти? Вне своего чужое. Самым этим словом решается все. Попробуйте пожить с чужими людьми. Лучше есть краюшку хлеба у себя дома, чем пироги из чужих рук. Бездарный стремится получать талант, подавать пример. Если у таланта отнять время, то и талант будет больше поучать, чем учить пример. Наполеон графу Шуазелю, объясняя ему пышность своего двора. Простота не идет человеку, высшему из простых солдат. Она годится только наследственному государю. Мысль Наполеона можно продолжить, и не в столь самооправдательном смысле, как у Наполеона. Важность нужна людям ничтожным, внешнее глубокомыслие — глупым и тому подобное. Виктор Гюго был величайшего о себе мнения. Он хранил свои рукописи в чемодане, который носил с собой. Жан Кокто сказал о нем, Виктор Гюго — это сумасшедший, вообразивший себя Виктором Гюго. Не перестаю удивляться примиряющему, целительному, облагораживающему свойству человеческого ума. Смеху, которым никогда не сможет обладать никакой самый совершенный компьютер. Хотя бы он исчислял, где, в какой момент, по какому случаю следует смеяться. В апреле 1826 года должна была состояться дуэль между государственным секретарем, то есть министром иностранных дел США, Генри Клеем и сенатором Джоном Рандольфом. Не буду рассказывать о причинах дуэли. Передавать те оскорбительные слова, обязывающие противника к дуэли, которые были произнесены Рандольфом. Кстати, оскорбление, очень жестокое и публичное, было уже не без элемента юмора. Рандольф воспользовался текстом из Тома Джонса Филдинга. Дуэль должна была состояться по очень жестким американским правилам. С 10 шагов. При первом обмене выстрелами оба, тем не менее, промахнулись. «Это детская игра», — заявил Клей. «Я требую вторичного выстрела». Его второй выстрел только продырявил одежду Рандольфа. Тогда в ответ Рандольф выстрелил в воздух и объявил. «Вы мне должны стоимость моей одежды». «Я рад, что не больше», — ответил Клей, и противники помирились. Острота Рандольфа и удачный ответ Клея спасли обоих от третьего раунда дуэли. Модильяни на одном из своих рисунков написал Жизнь состоит в дарении от немногих многим, а тех, кто знает и имеет, тем, кто не знает и не имеет. И это верно. Верно то, что написал Шклеевский. «Дай мне все, я не стану богаче, все возьми, я не стану бедней». Это свойство духовных ценностей. Они не уменьшаются от раздачи, ими нельзя обогатить того, кто их уже имеет. Оператор телевидения, проживший несколько месяцев в Антарктиде, рассказывал, когда морозы и ветры становятся особенно большими, пингвины становятся в круг. Посредине самые маленькие, дальше побольше, затем взрослые, а вне по кругу на самом юру старики, вожаки, и они погибают, чтобы сохранить род. Во французском военном уставе якобы записано, кто кого должен на улице приветствовать, отдавая честь первым. Как правило, младший первым приветствует старшего. А если встречаются двое совершенно равных по чину и по рангу полков, тогда первым должен приветствовать другого самый умный. Мыши на собрании обсуждали, как обуздать кота. Решили повесить ему колокольчик. А кто повесит? Постановили решить это в рабочем порядке. В дневнике писателя Достоевский приводит турецкую пословицу. Настоящую турецкую, а не сочиненную о турках. «Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели». Цитирую по старому изданию, но оно Анны Григорьевны. Существенная сторона современной жизни – это туризм всех видов и соответственное развитие различных аттракционов. Аттракцион – это и развод караула перед Букингемским дворцом в Лондоне, и выход папы на балкон своего дворца для благословения народа, собравшегося на площади Святого Петра в Риме. Папа становится как бы частью толпы, как бы актером, еще в большей мере актер американский президент, специализированный актер английской королевы. И не разберешь, кого теперь больше в Святой Земле, паломников или туристов? Скорее всего так, паломники приобрели в значительной степени свойства туристов, а истинно молящиеся стали участниками действа для туристов. В ближайшее время туризм распространится и на космос. За столько-то миллионов долларов космонавты и водители будут возить желающих миллионеров или государственных деятелей полюбоваться шариком Землей, который они так пакостят. И еще невероятнее. В аттракцион превращается наука. Ученые становятся постепенно в некоторых областях изобретателями интересных концепций, которые можно эффектно доложить на всяких конгрессах. Ученые уж стали туристами, племенем номадов, кочующих с одного международного конгресса на другой, устанавливающих рекорды почетных званий и наград. А в самом деле, почему не объявить того или иного ученого абсолютным чемпионом страны или мира по количеству полученных им почетных званий и наград? Опасность в том, что из всего уходит содержание. Люди, активные по своему отношению к миру, становятся все больше пассивными созерцателями, болельщиками и вот этими самыми туристами. Не идейные приверженцы того или иного религиозного мировоззрения даже, а болельщики за концепцию. В религиях все больше увеличивается число лиц, которые не выполняют религиозных требований, треп, обрядов, а являются только пассивными сторонниками той или иной религиозной концепции. И это явление переходит и в другие сферы. Признают мировоззрение и вполне искренне ему не следует. Переход от паломничества к туризму – один из признаков перехода человечества к комфортабельной пассивности. Паломники шли пешком. Они молились, постились. Туристы летят в комфортабельных самолетах и только смотрят, глазеют, иногда купаются, загорают, развлекаются. Разумеется, мое противопоставление паломничества туризму следует понимать только как выразительный пример. Явление более широко. Перед нами, возможно, умирание общего интеллекта человечества. Человечество обладает, помимо отдельных гениев, творцов, еще и общим, единым интеллектом, который сказывался раньше в духовных течениях, заставлявших интеллигенцию ходить в народ, проповедовать революционные учения и так далее. Теперь же общий интеллект человечества проявляется все больше в модах, не только на одежду, но и на те или иные течения в искусстве и в науке. Возможно, что это и не так. Я оптимист, но оптимист должен допускать минуты пессимизма. Будучи оптимистом, я потенциальный пессимист в данном случае. Каждый человек обязан, я подчеркиваю, обязан, заботиться о своем интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, перед самим собой. Основной, но, разумеется, не единственный способ интеллектуального развития – это чтение. Чтение не должно быть случайным. Это огромный расход времени, а время – величайшая ценность, которую нельзя тратить на пустяки. Читать следует по программе, разумеется, не следуя ей жестко, отходя от нее там, где появляются дополнительные для читающего интересы. И однако при всех отступлениях от первоначальной программы необходимо составлять для себя новую, учитывающую появившийся новый интерес. Чтение для того, чтобы быть эффективным, должно интересовать читающего. Интерес к чтению вообще или по определенным отраслям культуры необходимо развивать в себе. Интерес может быть в значительной мере результатом самовоспитания. Составлять для себя программы чтения нелегко, это нужно делать, советуясь со знающими людьми, существующими справочными пособиями разного типа. Опасность чтения – это развитие, сознательной или бессознательной в себе, склонности к диагональному просмотру текстов или к различного вида скоростным методам чтения. Скоростное чтение создает видимость знаний. Его можно допустить лишь в некоторых видах профессий. Остерегаясь создания в себе привычки к скоростному чтению, оно ведет к заболеванию временем. Некоторые мысли из сборника 1076 года, предназначавшегося для князей. «Егда тебя оклеветают, разумей, егда есть что до тебе в клевете той, ажть или несть, то мне ок и дым расходящту, ся клевету. И же слабо живеть, но того не приводи на свет. Солнце да не заидеть в гневе ваш. Глаголи к Богу много, а человеку мало. Лепо есть человеку осужену быти, нежели осудите». А вот мысль из великих чейтих миней. «Подобает бо кормнику рулевому со гребцами едину мысль имети, а щели раз приначнуть имети в себе, то и погрязнет корабль». Великие чети Минеи под 13 ноября 1053-го. Один помор сказал Ксении Петровне Гемп: «Над нами одно небо, а под нами одна земля, иначе мы все равны под небом и на земле». Павел говорит: «Не сообразуйтесь веку сему, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, во еже искушати, испытывать вам». Это говорит о том, что не следует подражать слепо тому, что век сей внушает, но иметь с веком сим другие, гораздо более активные отношения на основе преобразования себя обновлением ума, то есть на основе здравого развлечения, что в веке сем хорошо и что плохо. Изречение из «Пчелы». «Кажить» указывает победа, поражение храброго, а напасть умного. Ведь действительно, храбрость познается в поражении, а ум — в несчастье. Кто-то мне рассказывал, что в русско-японской войне в битве под... забыл. Русский полк выходил из окружения. Впереди шел священник с крестом. За ним несли знамя, а потом оркестр, игравший марши. Так надо полку. Так надо каждому человеку. Звезда бот звезды разнствует в славе. Учитель Добужинского в Мюнхене, художник Ашбе, требовал от Добужинского работать только большими линиями. Так он говорил. Это мудрое правило касается не только живописи. Жить следует, работая только большими линиями. Труднопереводимое понятие «большие линии». Это не то. Польская шутка. Трамвай был так переполнен, что даже молодые стояли. Поляки говорят о поверхностном знакомстве с иностранным разговорным языком. Кёльнерское знание иностранного языка. В Западной Европе мужчины сейчас бросают курить, а женщины курят. После обеда хозяин дома приглашает гостей. Теперь можно дамам покурить, а мужчинам посплетничать. Иван Аничков, помнивший викторианскую Англию, говорил о любимой тогда поговорке англичан. Одно яблоко в день позволяет не обращаться к доктору. Английская манера перебрасывает через плечо макинтош. А я еще застал английских чиновников, спешащих утром на работу непременно с большими сложенными зонтиками в руках, которыми они помахивали как тросточками. Это было в Лондоне в 1967 году. Англичане говорят, чтобы продлить себе жизнь, надо не торопиться, не беспокоиться и не таскать тяжести. Когда кучер боится потерять управление над лошадьми, он дергает вожжами. Это невротический комплекс неуверенности в управлении. Эйнштейн неряшливо одевался. Когда он только что переехал в Америку, ему сказали «неудобно». Эйнштейн ответил «не все ли мне равно? Меня здесь никто не знает». Через 10 лет ему снова сказали «неудобно». Он ответил «все равно меня здесь все знают». Про знаменитости можно рассказывать анекдоты. Даже плохие, но обычный анекдот должен быть обязательно со смыслом. Как быть в старости? Как преодолевать ее недостатки? Об этом отчасти я написал несколько строк в своей книге «Прошлое и будущее». Но есть более подробная и вполне правильная статья академика Гинзбурга «Когда годы берут свое». Журнал «Природа», 1986 год, номер 10. С мыслями этой статьи я вполне согласен. Она полезна. Пусть ее прочтут. Но статья не полна. Главное и неучитываемое Гинзбургом в его статье вот в чем. Старость — это не просто угасание, успокоение, постепенный переход к покою. Могу сказать, к вечному покою. А как раз напротив, это водоворот непредвиденных, хаотических, разрушительных сил. Это мощная стихия, какая-то засасывающая человека воронка, от которой он должен отплыть, отойти и избавиться, с которой он должен бороться, преодолевать ее. Не просто уменьшение памяти, а искажение работы памяти. Не угасание творческих возможностей, а их непредвиденное, иногда хаотическое измельчение, которому не следует поддаваться. Это не снижение восприимчивости, а искажение представления о внешнем мире, в результате чего старый человек начинает жить в каком-то особом своем мире. Со старостью нельзя играть в поддавки. Ее надо атаковать, надо мобилизовать в себе все интеллектуальные силы, чтобы не плыть по течению, а уметь интуитивно использовать хаотичность, чтобы двигаться по нужному направлению. Надо иметь доступную для старости цель, считая укорачивающиеся сроки искажения возможностей. Старость расставляет волчьи ямы, которых следует избегать. Монахам предписывалось ходить постно, то есть не прямо. Постный вид — это лицемерно скромный. Сейчас это выражение понимают несколько иначе. Вид унылый. Фельдмаршала Кутузова, всего увешанного орденами и даже портретом государя, Александр наградил шпагу с бриллиантовым эфесом и лаврами изумрудов, которая стоила 60 тысяч франков. Но Кутузову не понравилось. Я скажу императору, какая-то дрянь. Изумруды ему казались слишком мелкими. Изумительно! Неужели за спасение России ему нужны были изумруды покрупнее? Забытое слово — бранделясы. Помню его в детстве. Отец говорил о пустяковом разговоре «бранделясы точить» или вообще о пустяках. Это все бранделясы. Ребенок живет в ожидании будущего. В ожидании будущего живет подросток, меньше юноши. Если это ожидание будущего захлестывает вполне взрослого мужчину, то оно становится карьеризмом. Надо уметь вовремя перейти на настоящее. У Розанова есть. Надо хорошо вязать чулок своей жизни. Типично английское остроумие. Наша палата лордов ярко доказывает существование загробной жизни. Ниже грети может студень, холод. Ниже убелите черность. Ниже просвещать тьма. Перевод на древнерусский из Давида Диспата. То есть зло никогда не даст доброго дела, как холод не согреет, чернота не выберет, умственная темнота не просветит. Право сознания англичан. Протесты в Лондоне по поводу появления автоматических дверей у автобусов. Каждый имеет право выпрыгивать на ходу. Автоматических дверей не было, и когда я был в Лондоне в 1967 году. В очерках об англичанах Орестова, напечатанном в «Новом мире», рассказывается следующий типичный именно для англичан случай. На улицах Лондона столкнулись две машины. Жертв нет, но машины испорчены. Владельцы вышли из них и говорят, как произошло, волнуются. Из дома напротив выходит дама, несет подносик и две чашки горячего чаю. «Успокойтесь, выпейте». Беспокоит одно. Был ли на подносике молочник? Ведь англичане любят чай с молоком или со сливками. Представляете, как бы рисковала быть обруганной эта дама у нас. Человек непрерывно острящий, лишен юмора. Наиболее сильные дозы юмора гомеопатические, но они нужны, их следует употреблять гомеопатическими способами, размеренно, постоянно. Без юмора нет ума. Юмор в больших дозах утомителен. Не больше трех анекдотов, и то, если уверены, что эти анекдоты неизвестны, но настоящий юмор не в анекдотах. И так далее. Писать много о юморе тоже нельзя. В споре «имейте смеющихся на своей стороне». Кто-то сказал или написал, не помню.